Глава 7. Горе мне! Урожай сняли, и фрукты, и виноград, на лозе не сыщешь ни ягодки, ни полакомишься инжиром. Не найдешь теперь добрых людей, честного человека нет. Все вокруг убийцы в засаде, расставляют друг другу сети. Их руки искусны в злодействе. Вельможа требует взяток, судья за подкуп судит. Правитель требует, что пожелает. Добро для них, что терн, справедливость хуже зарослей колючих. Но вот день настал. Ты посмотришь на них, покараешь, и охватит их ужас. Близким не доверяйте, на друга не полагайтесь. Даже с той, что спит у тебя в объятиях, держи уста на замке. Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови, и враги человеку его домочадцы. А я уповаю на Господа, жду спасения от моего Бога, меня услышит мой Бог. Ненавистница, не злорадствуй. Хоть я упал, но встану, хоть и объят я тьмою, Господь будет мне светом. Я должен терпеть гнев Господень, потому что перед Ним грешен, пока тяжбу мою не рассудит, пока меня не оправдает. Он меня выведет к свету, и увижу его справедливость. Посрамится, глядя на это ненавистница, мне говорившая, «Где же Господь твой Бог?» Вот тогда на нее полюбуюсь. Будут ее топтать, словно уличную грязь. Близок день, твою стену отстроят, ты расширишь свои пределы. Близок день, сойдутся к тебе со всех концов света, от Ассирии до Египта, от Египта и до реки, от моря и до моря, от гор и до гор. Вся земля тогда станет пустыней из-за своих обитателей в расплату за их деяния. Посохом своим паси свой народ, твое стадо. Им одним позволь обитать в лесных угодьях Кармила, в Башане и Галааде пусть пасутся, как издревле. Как ты шел из Египта пред нами, так яви нам свои чудеса. Посрамятся тогда народы, поймут, что вся мощь их — ничто, рукой уста прикроют, глухота поразит их уши. Будут прах лизать, словно змеи, словно твари ползучие. Трясясь, из нор своих выползут, боясь Господа нашего Бога, тебя они испугаются. Какой Бог тебе подобен? Кто еще так прощает вину и не вспоминает проступок остатку своего достояния, гневается не вечно, потому что любит милости, и нас помилует снова, нашу вину загладит. Так забрось все грехи их в морскую пучину. Будь же верен Иакову, твори добро Аврааму, как ты нашим отцам клялся в прежние дни. Конец книги пророка Михея.